По залу ходила красивая статная брюнетка, очень важного вида, уже в годах, лет за 30, в белой наколке на волосах, и катала перед собой стеклянный столик на колесах. На полочках столика лежали коробки шоколада, олень, печенье «Красная Москва», конфеты «Мишка», бутылки марочного коньяка, папиросы «Герцеговина Флор», «Северная Пальмира», «Дюшес». Эта самоходная буфетчица подкатывала к столам свое богатство и предлагала мужчинам сделать подарок дамам. Некоторые отворачивались, другие говорили ненатурально бодрым голосом: «У нас своего полно», а третьи брали что-то со стеклянной тележки. Брат Василий из Воркуты взял вазу с фруктами, папиросы и бросил на поднос пачку денег. Я подумал почему-то, что Фокс, наверное, тоже у нее покупает сладка. Как странно, что за эти глупости и другую подобную чепуху он готов убить человека. Наверное, все-таки уголовник. Это немного сумасшедший тип. Самоходка-буфетчица подкатила ко мне, улыбнулась сахарно, спросила: «Не желаете взять чего-нибудь? Папиросы, шоколад?» Я еще раз посмотрел на ее стеклянную телегу и подумал, что она должна стоить больше моей зарплаты за год. «Нет, ничего не хочу». За моей спиной хлопнула дверь. Я бросил косяка назад. Мимо прошел высокий мужчина в военной форме без погон и остановился в середине зала, оглядываясь не спеша, хозяйски в поисках места. Или просто осматривался, не знаю. Мне ведь его лица уже было не видно. Я только Жеглова с Соловьевым видел. «Возьмите тогда мускат, его в буфете нет», — не отвязывалась от меня самоходка. «И мускат не хочу», — сказал я негромко, но твердо, глядя в сторону Жеглова. А Жеглов вообще смотрел в бок, будто его больше всего на свете интересовали золотые рыбки в фонтане. Дико гремел джаз, путь далекий до Типерери, и прямо в мою сторону было повернуто лицо Соловьева. Белое, смазанное во всех чертах, слепое от страха и ненависти, оно обращалось к вошедшему, как немой вопль ужаса и злобы. И я понял, что в 10 шагах от меня стоит Фокс. И понял, что Жеглов тоже видит Фокса. Я понял это потому, что, глядя в сторону, Жеглов что-то быстро, беззвучно шептал этому трусливому идиоту Соловьеву. Он наверняка приказывал ему отвернуться. Но тот впал в паралич. Ничто, ни страх наказания, ни позор, ни презрение товарищей уже не имело над ним власти. И только звериный, животный страх перед Фоксом, видимо, напугавшим его на всю жизнь, царствовал над ним безраздельно. Я соскользнул с табурета на пол, а самоходка мне сказала: «Вот наверняка понравится вашей девушке печенье «Птифур». «Отвяжитесь, мамаша!» — сквозь зубы процедил я. «Сколько раз говорить!» Фокс увидел Соловьева. Он медленно поводил сухой головой на мускулистой шее. Взгляд его замер на Жеглове, равнодушно разглядывавшем рыбок. Только мгновенье он смотрел на него. И я понял, что побоище разразится именно в зале, а не так, как мы планировали. Он стоял шагах в 10 от меня, и я мог бы броситься на него сзади. Но Жеглов приказал начинать по моей команде. «Фу, как вы грубо разговариваете!» — задудела рядом самоходка. «А еще совсем молодой человек, офицер, наверное». «Отойдите!» — успел я сказать. А Фокс быстро обернулся назад. Взгляд его метлой прошелся по залу, и я понял, что он меня зацепил. Ну и черт с ним. Он все равно в мышеловке. Впереди Жеглов, сзади я. И мимо меня он не проскочит, это уж будьте уверены. Фокс еще стоял несколько секунд, будто раздумывая, остаться здесь или идти дальше. Повернулся к самоходке и коротко, властно бросил: «Мариана, иди сюда!» Сейчас он стоял лицом ко мне, и я видел, как поблескивают у него на кителе золотые лучики Ордена Отечественной войны. «Ну, подожди, подонок, и за чужие ордена ответишь». Самоходка рванулась к нему, забыв обо мне, обо всем на свете. «Добрый вечер! Здравствуйте, дорогой вы наш! Что вы желаете?» Фокс наклонился над телегой, словно его и впрямь интересовал ее коммерческий гастроном. Он брал в руки бутылки, перебирал неторопливо коробки, а сам из-под лобья присматривался к Жеглову и косился в мою сторону. Я сообразил, что он хочет взять в руки пару бутылок для рукопашного боя, и сделал два шага к двери, посмеиваясь в душе. Значит, Фокс опасается доставать здесь пушку, а бутылок его паршивых я не сильно боялся. «Белый танец! Дамы приглашают кавалеров!» — заорал саксофонист. Все встали со своих мест, я на миг потерял из виду Жеглова. И тут произошло нечто совсем непонятное. Фокс громко сказал самоходке: «Ну что, давай, Марианна, потанцуем напоследок?» «Мне нельзя», — начала говорить она. Но Фокс уже крепко ухватил ее в объятия. И я увидел, что он стоит с ней у пустого столика перед окном. И дальше все закрутилось с невероятной скоростью. Безумие и ужас происходящего поглотили меня полностью. Фокс рывком поднял Марианну в воздух, и она еще не сопротивлялась, лишь по ее лицу, красивому, смуглому, потерянно плыла испуганная улыбка. Ногой она задела свою стеклянную лавку, и по полу со звоном, треском и грохотом покатился весь гастроном. Испуганно вскрикнула какая-то женщина. Дико заголосила Марианна. Я бросился к ним, видя, как толпу рассекает наперерез Жеглов. Но Фокс нас всех опередил. Отшвырнув ногой стулья, он как-то парачи бежал спиной вперед к окну, неуклюже, но проворно. И стрелять мы не могли, потому что он все время прикрывался визжащей и дергающейся у него в руках Марианной. Несколько шагов нас разделяло, когда Фокс, упершись головой в живот Марианны, как щитом вышиб ею с ужасным дребезгом и звоном огромную оконную витрину, и они оба вывалились на улицу. В стекле появилась здоровенная дыра с острыми, как сабли, зубьями. И когда я нырнул в эту щель, я видел, как вскочил и побежал по улице Фокс, и одновременно рухнули на меня остатки остекления, и боль ожогами рванула сразу по лицу, рукам, вцепилась в плечи, судорогой полоснула по спине. Я только за глаза испугался в первый момент, но потом сообразил, что ничего им не сделалось. Я хорошо видел, как бежит вниз по пушечной улице Фокс. «Врешь, гад, не уйдешь», — бормотал я, целясь в него из пистолета. Но кровь натекала на веки и мешала поймать его на мушку. Я выстрелил раз, другой, мимо. Из выбитого окна выпрыгнул Жеглов, и почти сразу же за ним Пасюк и Тараскин. Рядом безжизненно валялась на тротуаре Марианна. «Стой, Шарапов, не стреляй!» — заорал Жеглов. «Некуда ему деться! Мы его так возьмем!» Рядом фырчал уже наш автобус. А я смотрел, как, петляя после моих выстрелов, бежит Фокс. Там улица прямая, насквозь просматривается. И никак я не мог взять в толк, почему он бежит по улице, а не уходит проходными дворами. «Быстрее в автобус, Гриша! Остаешься!» — орал Жеглов, подсаживая меня на ступеньку. Я плохо видел, кровь сильнее пошла. А Глеб уже мчался вниз по пушечной вдогонку Фоксу. За ним припустили Пасюк и Тараскин. Копырин рванул с места, но мы и 5 метров не проехали, как Фокс прыгнул на подножку медленно движущегося впереди грузового Студебекера. Мы грузовик раньше в темноте не заметили, а Фокс именно поэтому бежал по улице, рискуя попасть под пули. Студебекер ждал его здесь. Он свернул на Неглинку и погнал, не включая фар. Копырин догнал оперативников, они влетели в автобус и Жеглов крикнул: «Копырин, не отставай!» «Как же не отставай!» — бормотнул Копырин. «У Студера мотор втрое!» В годы четвертой сталинской пятилетки московские заводы будут выпускать три новые марки автомобилей: «Москвич», ЗИС-110 и ЗИС-150. «Москвич» — это небольшой, малолитражный, четырехместный автомобиль, окрашенный в серый цвет, на боевом посту. «Давай, давай, давай!» — орал Жеглов. «На всю железку жми!» Метров 300 было до грузовика, и он ходко набирал скорость. Наш шарабан тоже трясся, как молодой. На трубный Студебекер свернул направо, с ревом попер в гору. И мы завыли от злости. На горе-то мощный мотор себя сразу покажет. Но Копырин вдруг резко крутанул на Рождественскую улицу. «Ты куда? Куда, я тебя спрашиваю?» — взвился Жеглов за спиной Копырина. Тот сердито обернулся: «В кабинете у себя командуй, Глеб Егорыч, а здесь и я. Потеряем, потеряем!» «Никуда мы их не потеряем», — спокойно сказал Копырин. «На Сретенке сегодня ночной марш. Аэростаты через Кировскую повезут, движение перекрыто. Никуда они от нас не денутся». Копырин крутанул налево, в Арсенофьевский переулок, выскочил на улицу Дзержинского и прямо перед нашим носом промчался с гулом Студебекер с погашенными огнями. Зазвенела пружина сцепления. Глухо пророкотали подшипники в моторе. Копырин врубил вторую скорость и погнал за грузовиком в сторону Кузнецкого моста. Расстояние между ними сократилось метров до 200. Пасюк стирал какой-то ветошью кровь с моего лица. Я отталкивал его руку, а боль невыносимо полыхала во всем изрезанном стеклом теле. От манежа нам навстречу неторопливо тянулся троллейбус, весь засвеченный голубовато-желтым сиянием. «Тараскин, около метрополя пост Оруда. Прыгай на ходу, предупреди их, пусть объявят общегородскую тревогу», — скомандовал Жеглов. Но в этот момент Студер с душераздирающим воем покрышек вильнул налево, на встречную полосу движения, прямо в лоб троллейбусу. Огромная светящаяся коробка его, такая мирная, пассажирская, неуклюжая, просто дыбом стала, осаживаясь на задние колеса под визг и скрежет тормозов. Полетели с проводов шланги, погас свет. Полоснул воздух оглушительный треск открываемого буфера. Студер, надсадно фырча, нырнул в узкий проезд и исчез под аркой. Нас всех скинуло со скамеек. Копырин, чтобы не врезаться в замерший троллейбус, заложил за его кормой крутой вираж и выскочил через бордюр на тротуар, выровнял автобус и метнулся вслед за грузовиком под арку около первопечатника Федорова. На повороте Копырин еще успел рвануть костыль-рычаг. Распахнулась, запорусила дверь, и Коля нырнул в мокрый темный проем на улицу. Перевернулся через голову, но когда я посмотрел в заднее стекло, он уже вскочил и, согнувшись пополам, прихрамывая, бежал к метрополю. Студер снова оторвался от нас на несколько десятков метров и мчался по улице в сторону Красной площади. Здесь он не мог, никак не должен был уйти от нас. Там впереди были милицейские посты, они должны перекрыть трассу. На повороте я ударился головой о стенку, и кровь снова сильно засочилась по лицу. Я утирался рукавом и почему-то вспомнил о брошенном в совое плаще. В кармане был платок и завернутый в газету довольно большой кус хлеба. Копырин резко затормозил, крутанул налево руль и сразу же отпустил тормоз. Задок автобуса мгновенно забросило вперед. Машина повернулась почти перпендикулярно, прыгнула в глубокий черный провал подворотни. И я подумал, что это, наверное, один из хитрых копыринских проходных дворов. Направо, направо, прямо, налево, палисадник, налево, сарай. С пулеметным перещелком досок снес Копырин штакетный забор. Удар направо ухаб. налево, еще налево. Подворотня, вылетели в витошный переулок. Налево, направо. Вон он, гад! — закричал Пасюк, показывая быстро удаляющийся в сумрак тень. Студар снова был почти рядом и мчался к улице Куйбышева. «Глеб Егорыч, еще немного, и баллоны мои не сдюжат», — сказал Копырин. «Я ведь все время просил». «Давай, давай, отец, не время». «В заряде он, сука, рвется. Там есть где притыриться. Отсеки его, давай налево». «Нельзя. Он себе на набережную ход оставит. Мне его там не прищучить». На спуске к улице Разина мы почти настигли Студар. Повисли прямо на его хвосте. И тут откуда-то появилась эта треклятая эмка. Откуда, из какого двора она вынырнула, черт ее знает. Но она словно из-под земли выросла между нашим капотом и железным задним бортом Студара. Пасюк сердито бормотал что-то в усы, скрипел зубами и матерился Жеглов, дергая поводок сирены, которая заклинила в самый нужный момент. А Копырин врубил весь свет, нажал и не отпускал свою бибикалку, и она гудела над ночным городом жалобно, неостановимо и зло. В свете фар нам был виден на заднем сиденье в кабине эмки полковник, который, повернувшись к нам, махал кулаком и что-то кричал своему шоферу, который нарочно притормаживал машину и старался закупорить проезд, чтобы остановить нас. «Ах, идиотство! Ах, дураки!» — хрипел в выступлении Жеглов. А Студар уже вылетел на улицу Разина и поворачивал налево к зарядью. Высунувшись в окно до половины, Жеглов дико заорал: «Прочь! С дороги прочь! Милиция!» Но в эмке его не слышали и всерьез намерились задержать автохулиганов. В руке у полковника блеснул пистолет. Жеглов тихо сказал Копырину: «Давай, отец, сделай его». «О, Глеб Егорыч!» — неуверенно бормотнул Копырин. «Ответим за это! Ох, ответим!» «Ответим, Копырин! Мы все время за что-нибудь отвечаем. Давай!» Копырин вздохнул, дал газ, чуток руля подвернул, выскочил одним колесом на тротуар, сделал еще рывок, поравнялся с эмкой, дернул налево и столкнул ее с дороги. С воплем разорвалось железо на борту. Полосой обшивку вырвало, эмку развернуло в обратную сторону, а Копырин уже срезал угол поперек улицы Разина к Щепотинкину переулку, где промелькнул кузов Студара. Не успели мы его прихватить на зигзагах зарядья. Быстроходный грузовик проскочил на Москворецкий мост, а Копырин давил акселератор на всю железку, удерживая крайний левый ряд, чтобы не дать Студару поворот на Болотную площадь. У вылета Москворецкого моста наглухо горели красные огни светофора. И я увидел, как из орудовского стакана вылез милиционер и побежал наперерез Студару, свистя и размахивая полосатой палочкой. Он добежал до середины проезжей части, и грузовик снова вильнул на встречную полосу. На один миг он заслонил от меня милиционера, и в первую секунду я не смог понять, что это большое, темное, как мешок, вылетело из-под носа Студебекера. И только когда фары автобуса полоснули на мостовой безжизненное тело с запрокинутой головой, сразу же исчезнувшее в ночи, Копырин глухо сказал: «Убили бандиты». Студар с грохотом, как в трубе, прокатил по булыжнику и погнал к Балчугу на Яузскую набережную. «Глеб Егорыч, тут он от нас уйдет, тут у мотора его ресурс». Но Жеглов уже лег животом на рамку окна, высунулся наружу. Его длинноствольный парабеллум качался в такт прыжкам машины. «Стреляй, Глеб Егорыч, уйдут проклятые!» — плачущим голосом говорил Копырин. Жеглов не отвечал, он чего-то дожидался. И выстрел грохнул совершенно неожиданно. Студар впереди дернулся, вильнул, но продолжал набирать скорость. и опять медленно покачивался черный пистолетный ствол, и капля огня вдруг сорвалась с него, и снова раз-раз плюнул он огнем. Глухо ревел мотор. С воем бились по мостовой старые баллоны, где-то далеко зазвенел трамвай, и пронеслась трель милицейского свистка. И наповал, убивая все эти звуки, ночь треснула подряд несколькими новыми выстрелами. Жеглов стрелял серией, и, глядя на борт Студебекера, плавно поворачивающего направо, в сторону чугунного парапета набережной, я не мог понять, куда же этот бандит направляется, пока с чудовищным гулом Студебекер не врезался в ограждение и прошил его, как ножом прошел. И какое-то время все крутились в воздухе задние колеса. Даже дым из выхлопной трубы был виден в свете наших фар. И с мощным плеском, глубоким вздохом усталости и наступившего, наконец, облегчения, Студер нырнул в воду. Копырин осветил фарами реку, поставив автобус носом на тротуар в том месте, где грузовик шип ограду. Здесь было мелко, и Студер ушел в воду только до кабины. «Неужели обоих?» — растерянно спросил Жеглов. Около нас стали тормозить машины, примчался милицейский мотоцикл. С сиреной подкатила оперативная машина с Петровки, появились какие-то поздние прохожие. Жеглов приказал одному из милиционеров очистить место происшествия от посторонних. «Давай, Пасюк, надо в воду лезть», — сказал он. И Пасюк молча стал стягивать сапоги. «Я тоже полезу», — сказал я. «Сиди уж», — отрезал Жеглов и крикнул орудовцу. «Вызовите скорую помощь и перевяжите нашего сотрудника». В этот момент в полузатопленной машине дрогнула дверь, и на подножку медленно вылез Фокс. У него было разбито лицо. Кровь текла по рукам. Он был черный, мокрый, страшный и только лучился на свету Орден Отечественной войны. Он ухмылялся разорванным ртом, но улыбка была жалкая, неестественная, чужая, как у сумасшедшего. «Ваша взяла, граждане! Повезло вам!» — сказал он раздельно. Жеглов перегнулся к нему через барьер. «Кому поведется, у того и петух несется. И такая поганая птица, как ты, тоже у меня нестись будет. Лезь наверх, паскуда, пока я ноги не замочил». Фокс обернулся назад, словно прикидывал, сколько до другого берега будет. Но был тот берег далеко, а Жеглов прямо над головой. «Ты еще не угомонился?» — спросил Жеглов. «Я ведь тебе уже показал, как стреляю». «Вылезай, тебе говорят!» Фокс спрыгнул с подножки в воду, и холода он наверняка сейчас не чувствовал. Он медленно подошел к парапету, поднял руки, и хоть он протягивал их, чтобы его наверх вытянули, вид у него был такой, будто он сдается. Жеглов распоряжался в это время. «Установите пост, вытащите тело второго, дактилоскопируйте его и в морг срочно вызовите кран, достать грузовик. Экспертов из ГАИ известите». Потом подошел к Фоксу и совсем не сильно, исключительно презрительно дал ему пинка под зад. А большего унижения для уголовника не придумать. И сказал: «Влезай в автобус, паскуда!» «Подожди!» — крикнул я. И оба они обернулись. Я рванул у Фокса на груди китель и содрал с него Орден Отечественной войны. И поехали все на Петровку, в Мур.